«Ну ты чего, да ничего, хорошо», — сказала Ирина, отпрянув. «Твоя взяла, я подумаю, как организовать вашу встречу». «Бааль, как же больно, обещаешь?» «Добейте, добейте меня, молю ю-у-у-у-у-у, обещаю, солнце еще высоко, а спать в бане неудобно, поэтому альтушки, закончив с мытьем моего автопарка, сами напросились обратно в бой, так сказать, прогрызать себе путь к безбедному будущему. Ну а я таки решил присмотреться к барышням повнимательней. Личные дела, это хорошо, но не лишним будет посмотреть на каждую из них своими глазами. Да, наверняка, они сейчас думают, что я, сволочь, дескать, вытащил шезлонг на Лехин участок и валяется в стороне от битвы, пиво пьет, издевается, дескать. Вот только думать, это не по их профилю, а я вообще-то работаю тут на пределе возможностей. Наблюдаю за действиями вверенного мне подразделения и мотаю на ус. Кто как себя ведет, кто чего умеет. Стеклова сзади. Ирэра. Ромашка среагировала на опережение, повалила сторожевой лопух на землю и теперь буксовала у него на лице задними лапами. «Спасибо, Василий Иванович!» — крикнула Танюха. «Ага, у этих двоих, стало быть, крепкая спайка получается. Друид и оборотень. Оборотень и друид. Лехе расскажу, не поверит. Смертина у нас поднимает мертвечину. Дольче, посредственная огневичка, и как ее только в элитный отряд занесло. А Шама при помощи усилений превращается в очень годный юнит ближнего боя. Татуировки светятся, руны на кастетах светятся, все мерцает и полыхает, и духи какие-то вокруг нее вьются бесплотные. Хрен просышь, короче говоря, не знаю, как этот чертов шаманизм работает и знать не хочу. Точнее, хочу, разумеется, вот посмотрю ее дело, и станет все понятнее. Что до Фанвизиной, то я так и не понял, что у нее за дар, а хотя, ай, зубастый куст наловчился пробить щиты шаманки и оставил ей на лице довольно глубокую рану. «Вижу», в тот же момент крикнула Фанвизина, махнула рукой, и рана тут же затянулась. «Пхераси, дистанционное исцеление, а девка-то, оказывается, уник из уников. Такого лекаря в любом отряде с руками оторвут. Удобно же, прямо не отходя от станка лечиться можно. Рубишь себе и рубишь, рубишь и рубишь. Кузьмич, я позвонил камердинеру по телефону, не в службу, а в дружбу, принеси-ка пивка. Ладно, сам не могу, занят шибко», — сказал я и поерзал в шезлонге. «Да, Василий Иванович». Примерно так, за стратегическими размышлениями, прошли несколько послеобеденных часов. Наступал вечер, взмыленные альтушки устало сидели на крыльце Лехиного дома, свободного, на минуточку, Лехиного дома, а все монстры и охранные растения теперь валялись кучками компоста по участку. «Что ж, смотреть здесь больше ни на что, девки!» — крикнул я. «Молодцы! Дверь только не ломайте, ключ под камушком лежит. Да-да, под вот этим. Как войдете, слева небольшая подсобка, там счетчики стоят и вентили водоснабжения. Добро пожаловать!» А затем с чувством выполненного долга отправился на досуг. Кузьмич как раз собрал мне с собой свежую партию шашлыка, еще горяченького. Как и полагается, завернул его с луком в тонкий лаваш, чтобы соком напитался. «Вы к фрау Анфисе?» — не без улыбки уточнил камердинер. «К ней?» — кивнул я. «На ночь не ждать, а это как пойдет». С тем я вышел с участка на дорогу и зашагал к одной своей приятной знакомой. Анфиса, стало быть, Юдина, вдова, баронесса, а, с моей точки зрения, так еще и женщина-мечта. Высокая, статная, местами даже величественная, хотя в нужные моменты игривая, как котенок. Куда там всяким моделям, кинозвездам и прочим изможденным жизнью вешалкам. Фигура Анфиса более всего напоминала гитару, с тонкой талией и приятными округлостями выше и ниже. Грудь, уверенная четверка, на попе также никаких излишеств, одни роскошества. А как это все в кружевном белье смотрится, словами не описать, лишь мычать от восторга остается. Острые хищные черты лица, как у лисички, и завсегда ярко-красные губы. Но не вульгарно, баронесса все-таки, а вот прямо как надо. Хороша, короче говоря, пышная, но при этом утонченная шатеночка. «Вася», — баронесса встретила меня на пороге, и даже бровку подняла удивленно, вроде как не ожидала.

появляются моментально. С одного края чихнул, на другом уже здоровья желают. Ревнуешь, что ли? Я нахрапом распахнул дверь и притянул Анфису за талию, так что между нами остались лишь моя рубашка, ее халат и 500 грамм обжигающей жареной свинины. Никого я не ревную. Иди давай ей, Анфиса, иногда баронессу стоит перебивать. А хотя даже не иногда, а довольно часто, эти девушки, элитные маги из группы Альта, приехали из института одаренных перенимать мой богатый опыт. Анфиса задумалась. Правда? Ну а кто? Сама подумай, я не знаю. Начало Анфисы набежало облачко размышлений. Видимо, для себя она иных объяснений, кроме того, что Скуф решил обзавестись в одночасье малолетним гаремом, не приготовила. А я тебе когда-нибудь врал? Нет, но о, Фись, там девки возрастом, как моя Иринка. Ну куда? Хм, баронесса вернулась в свое обычное расположение духа, расслабилась и томно полуприкрыла глаза. Ну, заходи. А я и зашел. Элитные маги, говоришь, сказала Анфиса, бросив пакет на барную стойку, и потянулась за бутылочкой вина. А вы что же, получается, вместе будете трещины закрывать? Когда-нибудь обязательно будем. Я махнул рукой и влил немного энергии в винную пробку, так что та отскочила в сторону. Анфиса игриво хихикнула. Фокус этот ей всегда нравился, но до этого им еще учиться и учиться. А что такое? Волнуюсь за тебя, вот что. Ай ты ж моя хорошая, улыбнулся я. Волнуется она, и игриво притянул ее к себе поближе. Ва-а-ась, протянула баронесса и игриво пошлепала меня по рукам. Ну прекрати. Не прекращу, твердо заявил я. Вечер обещал быть приятным. В Сакраменто, штат Калифорния, произошло непредвиденное ЧП, сообщила дикторша новостного канала. В самом центре города посреди дня объявился оборотень. Монстр решил учинить погром в местном цирке. Сюжет представлял собой нарезку из кадров разрушений. Сперва залитый солнцем дорожный знак Сакраменто, а затем сразу же раскуроченный зрительный зал и ошметки клоунского реквизита. На данный момент никакой информации о пострадавших нет, власти США пока что не дают никаких комментариев. Сам монстр попал в объектив камеры наблюдения. Вашему вниманию представляются эти шокирующие кадры. Далее, очень низкого качества запись, на которой по коридору цирка бежит перепуганная труппа, а спустя несколько секунд появляется мохнатая серая тварь. Пока что у нас нет информации, был ли инцидент связан с открытием неподалеку аномальной трещины. Свидетели, кадр с активно жестикулирующей бабушкой, также отказываются сотрудничать со съемочной группой и давать какие-либо комментарии. «Стоять!» – сказал мужчина и тыкнул на кнопку «Стоп». Затем перемотал назад на кадры из цирка, увеличил картинку, выкрутил детализацию на максимум, а скорость воспроизведения на минимум. И погнали. Зачем-то он решил повнимательнее рассмотреть лица убегающих артистов. Кхым, ухмыльнулся он в усы. А давно ли у нас американские циркачи так искусно матерятся по-русски? Вопрос был задан в пустоту. Помимо мужчины, в комнате не было никого, лишь головы монстров, развешанные по стенам в качестве немых зрителей, а в остальном уютная полутьма, треск камина и шум леса за окном. И здесь еще прокололись, сказал мужчина, перемотав на бабушку-свидетельницу, а затем увеличил лукошко, которым она махала в камеру. Как-то я не уверен, что в солнечной Калифорнии растут лисички. И вновь тишина. Мужчина крепко задумался. «Оборотень, значит», — сказал он, хлопнул в ладоши и поднялся из-за компьютера, в Сакраменто. «Посмотрим, посмотрим». Затем он пересек всю комнату, достал из кармана ключ и принялся отпирать высокий бронированный сейф, похожий на шкафчик из школьной раздевалки, вот только бронированный. В свете огня блеснуло серебро, но нет, то были не фамильные драгоценности, то было бритвенно-острое лезвие двуручного меча, расточительно сверстанное из благородного металла. «Оборотень, значит оборотень», — сказал мужчина, а звали этого мужчину Иван. Иван Хельсин, глава 8, робкий стук в дверь, и в кабинет Бубнова-старшего зашла секретарша Вика. Девушка еще со вчерашнего вечера уяснила, что начальник не в духе, а потому старалась притворяться ветошью и не отсвечивать. Однако должностные инструкции никто не отменял. «Анатолий Алексеевич, Сергей Викторович», натужно улыбнулась она. «Кофе? Да какой еще, нахер, кофе?» Нахмурился берсерк, а вот барон Малеванный не отказался. Он никогда не отказывался от халявы, даже в мелочах. Такой вот последовательный жизненный принцип. «МММ», протянул он от наслаждения, едва пригубив напиток и при этом плотоядно разглядывая девушку. «Чувствуется рука мастера. Дайте угадаю, милое создание. 20% робусты и 80% арабики. Все по классике. Протянула Вика и попыталась найти поддержку в глазах начальника, однако тот тоже не понимал, о чем идет речь. «Это растворимый ГХМ». Барон Малеванный поставил кружку обратно на стол, однако одухотворенную мину знатока кофе так слиться и не убрал. «Хотите, я посмотрю, как называется?» — спросила Вика. «Там, в тумбочке лежит». «Спасибо, не нужно», — сказал Малеванный. «Голубушка, нам бы с Сергеем Викторовичем поговорить наедине». «Конечно, конечно». А поговорить мужчинам действительно было о чем. Итак, лучшие люди берсерка не вернулись с задания. Телефоны молчат, а спутниковые маячки как будто в кислоте растворились. К слову, отчасти так оно и было. Жизнь рушилась буквально на глазах. Сначала удар по детям, потом удар по бизнесу. На секунду берсерка вдруг постигло озарение, и он понял, что удары ему никто не наносил. Это он сам колотил голыми кулаками по кирпичной стене и искренне удивлялся. А чё так больно-то? И, в целом, нужно тормознуть прямо сейчас. ЧОП пока еще жив. Автопарк не пострадал совсем. Минивэн, на котором отряд отправился на задание, до сих пор так и припаркован рядом с домом с Куфидонской. Помещение с арсеналом и спортзалом находится в собственности. Лицензия тоже в порядке. Так что, если проглотить обиду и набрать новых людей, Бубнов сможет продолжить свой счастливый быт. Будучи человеком неродовитым, но деятельным, он и так достиг очень многого. Дом, машина, сыновья, заначка на пенсию. Опять-таки секретарша Вика. Сиротка с периферии. Ей осталось доучиться 3 курса, и до окончания университета она буквально ест у Бубнова с рук, так что он еще успеет вдоволь натрахаться, а там, глядишь, и новую найдет, второкурсницу. Короче говоря, все хорошо, но озарение было секундным, а Малеванный очень убедителен. Истерика барона заряжала, а некоторые его слова буквально подначивали к действию. Казалось, Малеванный вот-вот окончательно позабудет свое дворянское происхождение и перейдет на фразы типа «А тебе слабо? Или ты сыкла, что ли, терпила?» «Да что ты мне рассказываешь?» – орал барон. «Какие еще профессионалы? Лучшие из тех, что у меня были?» – насупился Бубнов. «И они не смогли справиться с 20-летней звездючкой. Я так и не понял, что там произошло. Я так и не понял, что там произошло». Малеванный передразнил своего компаньона. «Ты послал на дело косоруких придурков, которым только сельские магазины сторожить, вот что произошло. Сережа, ты если не можешь справиться с ситуацией самостоятельно, то сразу так и говори. Не строй из себя мужика и не трать мое время попусту». «Фу-ух», выдохнул берсерк, из последних сил удерживая самообладание. «Что я что-то не так говорю? Лучше промолчать», решил Бубнов. Он и так уже 3 раза объяснил, что на дело и впрямь выехали его лучшие люди. Много людей, одаренных, с оружием. Перейти на эмоции вправду хотелось. Но, во-первых, Бубнов относился к дворянству беститульному. Вроде как и выпороть уже по закону нельзя, но и привилегий особых нет. Малеванный же был целым бароном. Это в Кремле барон, мелкая сошка, а за Московской кольцевой вполне себе величина. Во-вторых, Бубнова с собеседником связывала целая сеть договоров, обязательств и замуток, которые исправно пополняли банковский счет ЧОПа. Бубнов выдохнул и продолжил слушать. «Короче», — продолжил барон, — «есть идея обратиться к людям, с которыми я работаю по одному направлению. Люди серьезные, графский род, помогают как юридически, так и силовыми методами. Ну если это понадобится, Минус в том, что им придется занести денег. Плюс в том, что они сработают наверняка. Угу, кивнул Бубнов, а сам подумал про свои сбережения, которые прямо сейчас разумнее было бы пустить на восстановление ЧОПа. Чего угу, взвился Малеванный. Ты со мной или нет, или ты хочешь все так и оставить тебе сыновей из Мордовали, а ты будешь делать вид, что ничего не произошло, может, сразу поедешь к Скуфидонскому и в жопу его поцелуешь, а, нет, с трудом выговорил Бубнов, конечно нет, я в деле. Тут барон откинулся в кресле, шумно отхлебнул кофе и улыбнулся, будто ясно солнышко из-за туч вышло. Да не переживай ты насчет денег, сказал он, все окупится. Как только сестра Скуфидонского окажется в наших руках, мы сперва выбьем компенсацию и стрясем моральный ущерб, а вот потом уже и до кровной мести дело дойдет. Скуфидонский еще пожалеет, что с нами связался. Мой остров в океане Ани-Ани, пропел я, омывают тысячи ререк. Хорошее настроение, Василий Иванович, улыбнулся Кузьмич и поставил передо мной яичницу с жареной колбасой и зеленым горошком. Просто прекрасное, подтвердил я, ну а еще бы ему не быть прекрасным. После всех треволнений вчерашнего дня жаркая ночь с баронессой откатила мой гормональный фон к заводским настройкам, так что сейчас я чувствовал себя сытым довольным львом. Сытым не в плане еды, а ну понятно, короче, да плюс еще девчонки порадовали, проявили, так сказать, самостоятельность. К моменту моего возвращения домой отряд Альта полным составом уже смылся на Лехин участок. Со слов Кузьмича, девки прихватили с собой газонокосилку, тачку и еще кое-чего из садового инвентаря. А это значит что? А это значит, благоустраиваются. Вчера победили армию сорняков, а сегодня вот, значит, марафет наводит. И никто не знает, что это такое. Продолжил я, проглотив первый кусочек. Кузьмич, подпевай. Я не знаю слов, Василий Иванович. Эх, махнул я на него рукой. Кстати, Василий Иванович, камердинер поспешил перевести тему. Вам вчера дипломатической почтой пришел пакет документов. О, от Державина? Да, Василий Иванович. Нести? Неси, конечно. Вот и личные дела подъехали. Сейчас позавтракаю, а потом полежу на солнышке, почитаю. Общее представление о бальтушках я получил еще вчера, однако не лишним будет копнуть глубже, чтобы дальше уж точно без сюрпризов. Кузьмич уже почти направился за пакетом наверх, а я двинулся к холодильнику за бутылкой минералки, что-то вдруг захотелось поутру кислотно-щелочной баланс в организме поправить, но тут вдруг дверь в кухню отворилась. Пускай от холодильника я не видел незваного гостя, а незваный гость не видел меня, я вычислил его по голосу. Сразу же вычислил, это несложно, опять это чертова Чертанова. Кузьмич, томно протянула чернявая, и, судя по тону, я прямо увидел, как она начала накручивать локон на палец, играть с лямкой от трусов или что-то в этом роде. Приветики. Доброе утро, сперва потерялся камердинер. Как спалось? Хорошо спалось, а я вот всю ночь о тебе думала. Дольче протяжно вздохнула так, будто ее попросили дублировать какой-нибудь порнофильм. Думала, как бы так тебя попросить о маленьком одолжении. Понимаешь, мы же с девочками в сантехнике совсем не разбираемся, а вот ты. Сразу видно, что ты настоящий мужчина. Ты хорош во всем. Уй-уй-уйх. С таким вот звуком отключилась воля моего камердинера. А в чем дело-то? Чем помочь? У нас в доме от ванной какие-то ржавые ошметки остались. Туда зайти-то страшно, я уж не говорю про то, чтобы раздеться. Угу. Короче говоря, Кузьмич, помоги нам привести сантехнику в порядок, предположил я. Ну или купи химии, чтобы вывести ржавчину, а дальше мы сами. Да только хрен там плавал. Альтушки решили оборзеть прямо с порога. Не мог бы ты заказать нам душевую кабину? Спросила Дольче, и затихла так подозрительно. А я, признаться, чуть не подавился и осторожно выглянул из-за холодильника. И еще кое-чего по мелочи, Чертанова всего лишь достала из заднего кармана бумажку. Мы тут с девчонками список набросали, а затем развернула бумажку раз, и развернула бумажку два. Короче говоря, это был исписанный с обеих сторон листок А4. Конечно, поплыл камердинер и потянулся за листочком. Уверен, что думал он сейчас не о его содержании, а о том, что бумага до сих пор хранит тепло девичьей задницы. Вот ведь, конечно, говорит, а на что он собрался покупать душевую кабину-то? Нет, я, конечно же, что-то ему плачу. Вроде бы ну да не суть. Суть в том, что у него не пачку жвачки попросили, в конце-то концов. Ни хрен такие щедрые жесты делать в адрес моих подчиненных. Разбалуются ведь к херам. Кхым-кхым. Прокашлялся я как можно громче. Ой, воскликнула Дольче. Василий Иванович, вы тоже здесь? Здесь. Я прошел обратно к столу. Кузьмич, ну-ка записку на базу. Камердинер чуть помялся, но бумажку все же передал. А Дольче тем временем нахмурилась и теперь смотрела на меня, как на врага народа. В целом, это даже отрадно. Стало быть, барышня бросила затею приручить меня при помощи сисек, а потому плюсик ей за смекалку и чтение причинно-следственных. Так, что у нас здесь? Душевая кабина, раковина, унитаз, все дела, это я понять могу. Но дальше, больше. Кондиционер, умная колонка, холодильник с ледогенератором, игровая приставка, плазма диагональю от 65 дюймов, губа не дура, да, роутер, 6 ноутбуков, 6 пар наушников марки Sennheiser и сын, тостер, индукционная плита и дальше. А особенно мне доставил удовольствие блендер. В скобочках к нему была приписка. Только не бери дешевый, нужно, чтобы лед молол. Фанвизина любит смузи. Так, я аккуратно сложил листочек до изначального состояния, а потом весьма неаккуратно смял его и выкинул. Кузьмич, за мной. Да, Василий Иванович. У нас в сарае, помнится, бочка старая была. Не выкинул еще, не выкинул, Василий Иванович. Подумал, вдруг пригодится. Ну так вот считай, что пригодилось. Выходка Дольче навела меня на одну очень интересную мысль. Ее, правда, нужно было еще немножечко обкатать и додумать, но времени для этого было предостаточно. За следующий час я вытащил из сарая бочку и перенес ее на участок Лехи. Там, при помощи Кузьмича, молотка и такой-то матери, мы сколотили нехитрую деревянную конструкцию из останков поверженных монстров. Затем пришлось водрузить бочку наверх и чуть поколдовать над гвоздями и старой давилкой для картофеля. Причем, поколдовать в прямом смысле этого слова. Огненные техники мне не особенно-то даются, там контроль ювелирный нужен, а я так, больше по площадям работаю. Но приварить железяку к железяке можно и при помощи чистой энергии, а ее-то у меня хоть жопой жуй. Итак, последний штрих, протянуть шланг от трубы в бочку, пустить воду и чудесный летний душ готов. Вверх вот так вот делайте. Я поднял ручку давилки, так чтобы шляпки гвоздей больше не затыкали дырки и, а чудо, льется вода. Я перекрыл воду и отряхнул мокрую руку. Физика. Шторку какую-нибудь потом сами себе придумайте. Судя по перекошенным лицам девок, я понял, что они буквально в восторге от моих инноваций, а потому поспешил озвучить мысль, ту самую, что гонял все это время. Кадеты, ну-ка постройтесь. Итак, я подождал, пока альтушки выстроятся в шеренгу. Кстати, Ромашкина, рад видеть тебя в человеческом облике. Спасибо, Василий Иванович, засмущалась оборотница. Я прошу прощения за вчерашние инциденты, постараюсь так больше не делать, перебил ее. Еще как делать, только под моим личным присмотром. Поверь мне, пара недель постоянных тренировок, и мы вышибем из тебя всю эту животную дурь. Будешь сама управлять оборотнем, в чистом уме и твердой памяти. Надеюсь, вздохнула Ромашка. А я, кажется, отвлекся. Кадеты, еще раз повторил я. Я просмотрел список ваших хотелок, который мне сегодня любезно предоставила курсант Дольче. Сразу хочу сказать, что ничего сверхъестественного я в нем не увидел. И технически, купить все это можно хоть сейчас. Императорская пенсия продолжает капать, и никаких финансовых затруднений я не испытываю. И даже наоборот, не успеваю все тратить, так что приходится Иринке часть переводить, чтобы инвестировала куда надо. Раз вы попали в группу Альта, продолжил я, значит, вы лучшие в своем роде, и потому вполне ожидаемо хотите для себя лучшие условия. Это понятно, приемлемо и даже справедливо. Но, я обвел девок суровым взглядом, его величество попросил меня взять вас на поруки не за тем, чтобы устраивать вам здесь курорт. Вы находитесь здесь для того, чтобы учиться, а потому все ваши бытовые удобства и прочие ништяки будут расти по мере образовательных успехов. Василий Иванович, подняла руку курсант Шама, а каким образом будут измеряться наши образовательные успехи? Хороший вопрос, Шестакова, похвалил я девушку. Своего не упустишь, да, да, Василий Иванович, с эдакой наглецой улыбнулась розово-волосая. Чтобы все было честно, на досуге мы с Кузьмичом разработаем систему баллов и придумаем, по какому курсу эти самые баллы будут конвертироваться в рубли. Баллы вы будете получать за задание, прямо как в игре, улыбнулась Ромашка. Прямо как в игре, кивнул я. «Считайте, что за зачистку участка Алексея Михайловича вы получили 3 балла». Девки оживились и начали переглядываться. «Но за угон моего джипа вы их тут же потеряли, потому как это совсем охренеть надо было, чтобы додуматься такое провернуть. Так что ваш баланс на текущий момент равен нулю, и сегодня вы начинаете жизнь с чистого листа. Так что вперед, дерзайте, превозмогайте и все такое прочее. Ваш комфорт в ваших же руках, честно?» Спросил я и сам же ответил. «Честно, Василий Иванович». И снова Шестакова. «А когда мы получим первое задание?» «Так, а вот это я не продумал. Чем бы их занять таким полезным? Не заставлять же листву красить ХММ». Ромашка сказала, что это похоже на игру. «А что делают в играх на самых первых уровнях? Принесите 5 желтых цветочков и 2 шкуры волка? Вот как-то так примерно. Только цветочки мне, мягко говоря, не всрались, ни желтые, ни даже красные, а за истязательство местных волков мне потом перед Лехой краснеть. Итак, чтобы им такого придумать, Иваныч?» Вдруг раздался спасительный крик за забором. «Иваныч, ты тут?» — кричал дед Макар, тот самый местный предприниматель, шашлык из свиньи которого давеча растопил сердце баронессы. «Тут!» — крикнул я. «Заходи, не бойся». «Ага». Макар Матвеевич осторожно приоткрыл калитку и заглянул на участок. Выглядел он именно так, как и подобает выглядеть кондовому деревенскому деду. Худой, морщинистый и чуть сгорбленный. Густая седая бородища, шапка-ушанка, резиновые сапоги и эргономичная одежда невнятной расцветки. Искал лекции под названием «Не жалко угандышить». Какие-то штаны с оттянутыми коленями и кофта на вырост. Но, непреодолимая, почти что воронья страсть к золоту выдавала в Макаре вполне себе успешного дельца. Бизнес на карликовых козлах пер в гору, и дед жадно тратил на себя, а потому, массивные золотые часы, по перстню на каждом пальце и охренительных размеров кулон на цепи толщиной с мой палец. Кулон, как нетрудно догадаться, изображал горцующего козлика. Короче говоря, не всякая заморская нигга, которая пошла по тернистому пути речитатива про гетто, копов, сучек и задницы, могла позволить себе такой обвес, как у деда Макара. «Ох», — выдохнул сосед и обвел взглядом свежепостриженный участок. «А вы чего это здесь? У Лешки наконец-то порядок навели?» «Так точно, Макар Матвеевич», — ответил я. «Стараемся. А ты зачем меня искал? Так беда же». Вспомнил дед и просочился на участок целиком. «Беда, Иваныч, выручай. Что случилось?» «Беда». На всякий случай еще раз повторил Макар и собрался с мыслями. «Не помню, рассказывал или нет. Я же себе, представляешь, козла камерунского прикупил. Ну, чтобы кровь разбавить, а то мои-то козлищи уже всех по нескольку раз покрыли, куда ж дальше-то? Короче, приехал красавец 2 дня тому назад, прямиком из Камеруни, представляешь?» Дед хохотнул. «Самолетом летел, ох и страху, наверное, натерпелся, нагадил им там поди с 3 короба. Короче, хороший такой козел прилетел, молодой, спортивный, с родословной ивоатэ такими яйцами». Дед изобразил жест, как будто дыньку в руках повертел. В рядах эльтушек послышались шепотки и неуставное хихиканье. «И дорогой, паскуда, как чугунный мост», — продолжил дед. «А тут вдруг, представляешь, пропал. Так, отставить сбор цветов и живодерню. Поиски камерунского козла — прекрасная миссия для первых уровней нашей с эльтушками игры. Не переживай, дед Макар, я похлопал старика по плечу. Найдем. Где он, говоришь, пропал? Курсанты!» — крикнул я. Потом подумал и добавил: «Кадеты, бойцы, как вас лучше называть-то?» «Как хотите, Василий Иванович». «Спасибо, Стеклова». «Итак, кадеты, перед вами отправная точка нашего удивительного приключения». С тем я обвел рукой вытоптанное поле неподалеку от удаленки, на котором еще час назад паслось стадо деда Макара. «Пока барышни будут расследовать это чрезвычайной важности дело и зарабатывать себе на хороший блендер, я решил потратить время с пользой, так что взял с собой термос с чаем и папку с личными делами. Как вы все уже знаете, пропал очень ценный козел», — продолжил я. «Макар Матвеевич любезно предоставил нам ошейник, в котором этот козел жил. Итак, кадеты, вопрос, что будем делать? Искать следы?» — предположила шаманка Шестакова и покосилась на подругу друида. «Отставить!» — рявкнул я. «Это слишком просто. А перед нами меж тем стоит задача воспитать ту зверюгу, которая живет в кадете Ромашкиной». «Кадет Ромашкина?» «Да, обращайся». «Ой!» — Ромашка сделала круглые глаза. «Василий Иванович, так я же не умею специально. Придется научиться», — твердо сказал я. Времени у тебя сколько угодно. Попробуй вспомнить что-нибудь грустное или разозлиться. Василий Иванович, но я так не могу. Не могу, не умею. Тут я призадумался. ХММ, и как же нам выманить оборотня наружу? По идее, нужно всего лишь разок превратиться осознанно, так чтобы ромашка запомнила механизм, а дальше-то оно само пойдет. Что ж, идея есть, и пусть она слегка грубовата и лишена изящества, но оборотница потом мне еще спасибо скажет. Так, Ромашкина, твоя задача сейчас запоминать все, что с тобой происходит. Прочувствуй каждый миг и каждую эмоцию. Кадет Стеклова, да, обзывай кадета Ромашкину всякими нехорошими словами. Кадет Шама, ты тоже. Фанвизина, Дольче, смерть. Давайте, давайте, девочки, обижаем кадета Ромашкину всей толпой. Вы что, в школе никогда не учились? Охотник взял след. Опять, по крошечке, по капельке, по самому незаметному и нечитабельному следу Иван Хельсин смог продвинуться в своем расследовании уже очень далеко. Да, для этого пришлось изрядно потратиться и даже побеседовать по душам с одним из егерей его императорского величества, но дело того стоило. Дела Хельсина вообще всегда стоили того, они были правыми и правильными, они были угодными для всего человечества, в этом он даже не сомневался, в его деле не было полутонов, все очень и очень просто, монстры, они и есть монстры, тут ни о чем размышлять, монстры подлежат уничтожению, так было, так есть и так будет всегда. Постепенно след привел Хельсина в СНТ Пересвет, оно же удаленка, как называли деревню сами местные, тварь затаилась где-то здесь. Понятное дело, что ходить по домам и спрашивать, а не у вас ли тут, случайно, живет оборотень, занятие пустое. И потому Иван Хельсин решил сперва обойти окрестности удаленки и поискать что-то типа логова. У твари обязательно должно быть логово, в которое она тащит своих жертв. Например, нора, сплошь усеянная человеческими костями. Она туда пошла. Внезапно услышал Иван девичий крик. Нет, туда. А затем, вон она, Ромашка, стой. Фу, Ромашка, кажется, местные девчонки решили прогуляться в глухом лесу. Это они, что же, сами идут в лапы твари. Или они даже не знают о тех лихих делах, которые творятся прямо у них под носом, или же вообще в чем-то замешаны. В любом случае расспросить их будет не лишним. Дура ты мохнатая, веди нас. Нюхай, Ромашка, нюхай. Покрепче сжав чехол от гитары, в котором покоился серебряный меч, Хельсин устремился на голоса. Глава 9. «Да куда ж ты прешь?» — крикнула Фанвизина, едва успев отскочить с пути оборотницы. Плюс-минус спокойная все это время Ромашка методично шла по следу камерунского козла, но тут вдруг начала вести себя странно. Будто испугавшись чего-то, она припала к земле, жалобно заскулила, а потом что было мочи ломанулась в кусты малины. И в этот же самый момент с противоположной стороны из леса на девочек вышел мужчина. «Здрасте!» — протянула Шама, недоверчиво оглядывая пришельца с ног до головы. Молодой, ему явно еще не было 30, но при этом седой насквозь, глаза яркие и голубые, однако взгляд при этом холодный, будто бы волчий. Белые бакенбарды переходят в аккуратные усы и бородку, но все равно видно, что где-то там, под ними, на лице мужчины протянулся рваный шрам от скулы до самого подбородка. Черный плащ, черная широкополая шляпа, черные сапоги с высоким голенищем, и внезапно черный чехол от гитары в руках, бард, что ли, шепнула Шама на ухо смертиной, отчего та ударила ее по плечу. Прекрати, девушки. Мужчина галантно наклонил голову и тронул шляпу. Добрый день, гуляете? Мы ищем козлика. По простоте душевной сходу вывалила смерть. Вы не встречали случайно, маленький такой, карликовый. К слову, будучи некромантом, Маргарита Смертина была абсолютно уверена в том, что козел жив, хотя бы потому, что на километр не чувствовала в лесу никакой мертвечины крупнее белки. Не видел, опять улыбнулся мужчина. А давно он пропал? Пару часов назад. ХММ, седовласый огляделся по сторонам. Это нехорошо, в лесу может быть опасно. Кстати, а вы во время поисков не встречали чего-нибудь необычного? Тут Стеклова неосознанно шагнула вперед, закрывая собой других девчонок, и спросила, что в вашем понимании необычное? Не знаю, ответил мужчина и пожал плечами. Каких-нибудь зверей, волков, например, нет, тут уже и Шама напряглась, не видели. А вы сами-то что здесь делаете? Гуляю, с гитарой, судя по спокойной расслабленной мине, незнакомец хотел сейчас как-то отшутиться, но тут кусты зашуршали вновь, те самые кусты,

маскируется, водит за нос и все для чего? Для того, чтобы в подходящий момент показать свое истинное лицо и убить их всех. Бедные девочки, еле слышно прошептал Ваня. Но ничего, мои хорошие, не бойтесь, я вас спасу. Глава 10. Граф Антон Борисович Кочетков был очень неоднозначной личностью. Кто-то скажет эксцентричный, а другой поспорит и, скорее, назовет его мерзким ублюдком. Дуальность как она есть, никаких полутонов, ничего средненького. А дело тут в том, что граф завсегда делил людей на два типа. Просители и тех, у кого просит он сам. И никогда не забывал, с кем имеет дело в данный момент. Так что на встрече с нужными людьми Кочетков был само обаяние, остроумие и этикет. Являлся вовремя и был опрятен, гладковыбритый, пахучий, так еще и с бутоньеркой полевых цветов. А вот с просителями. Утрировано, конечно, но просителя граф мог принять, сидя на унитазе, и не увидел бы в этом ничего зазорного. Кому действительно надо, тот и не такое стерпит, считал он. Так что Малеванному и Бубнову еще повезло. На встрече с ними граф просто ел. Ел и подчеркнуто не делился. Дело было в рабочем кабинете Кочеткова. Темные обои с вензелями, свежий деревянный паркет, книги в богатых кожаных переплетах на стеллажах и, конечно же, портрет императора. Все же Антон был не только граф, но и чиновник, а чиновнику положено. Перед Кочетковым стояло здоровенное тарелище со свиными ребрышками. Руки графа были уделаны в соусе, а губы блестели от жира. Плюс к этому он периодически жестикулировал обглоданными костями. А мне-то, вот и сейчас он указал косточкой на себя. Мне-то какая выгода в том, чтобы вам помогать? Ах, да, еще немного описательства. Даром что маг, выглядел граф Кочетков не очень. Различить его и ожиревшего шимпанзе можно было лишь экспериментальным путем, и то не всегда. Я думаю, такой человек, как вы, Антон Борисович, свою выгоду найдет везде. Малеванный о замашках своего покровителя знал очень хорошо и потому присмыкался изо всех сил. А вот Бубнову все это было в новинку. Так что то ли берсерк сейчас просто молчал, слушал и переводил взгляд с барона на графа, с графа на барона и обратно. Смотрел при этом, как выдра, которая в один прекрасный день пришла на родное озеро и обнаружила, что оно пересохло. И еще я думаю, продолжил Малеванный, что мы, несмотря ни на что, сможем что-нибудь придумать. Придумываю тут я, граф кинул кость в тарелку и взялся за новое ребро, укусил, пожевал, подумал. Короче, сказал он, мои люди уже чуть покопали в вашем направлении, и уже кое-что выяснили. Правда, правда, кивнул Кочетков, с сестрой его вы знатно облажались, но теперь хотя бы понятно почему. Ее женишок работает на Министерство обороны, фрилансер, конечно, но все равно на хорошем счету. Вот он-то ее по всей видимости и прикрыл. Минобороны, с сожалением повторил барон Малеванный. Значит, ничего не получится? Ну ты не спеши расстраиваться, Сергей Викторович. Граф снова вгрызся в ребро и продолжил с набитым ртом. Министерство, оно ведь за своих только впрягается, верно? На посторонних ему плевать, а Скуфидонский для министерства как раз таки постороннее и есть. Какое-то время послужил непонятно где и непонятно кем, а сейчас уволен в запас. Обычный пенсионер, хоть и зажиточный. Информация, которую накопали шпионы графа, была, мягко говоря, неточной, а если не скрываться за канцелярщиной, полным фуфлом. Но дело было не в их профессиональных способностях, тут-то все в порядке. Ничего иного они и не смогли бы найти, потому как личность Василия Ивановича Скуфидонского была засекречена по самое не балуй. Точнее, даже не так, часть сведения о человеке с позывным Скуф была засекречена, а часть просто не существовала. Передавалась она из уст в уста, как частушка, и только среди тех, кому это было действительно надо. Так что для тех, кто не в теме, Василий Иванович числился самым обыкновенным отставным военным. Бывший егерь, бывший военный, ветеран боевых действий, а ныне просто пенсионер. Ничего интересного для вражеских спецслужб. Да и потом, после окончания войны у его величества со Скуфом случился разговор. Величество уточнил, хочет ли Василий Иванович во всеуслышание провозгласить себя тем, кто в одиночку пробился в крепость Лича и в одиночку же помножил эту всемирную гадость на ноль. Василий Иванович решил, что не хочет. Причина такого решения проста и понятна, как хлебушек. Скуф не хотел вокруг себя шумихи. Фанаты, журналисты, репортеры, а еще только-только народившееся племя блогеров. А сколько ты зарабатываешь? Отешишься ли ты рукой? А что скажешь его величеству, когда перед ним окажешься. Да ну его в жопу, решил Скуфидонский. Что такое столб империи, мы, правда, так и не выяснили, сказал Кочетков. Но это, наверное, что-то шутейное. Знаешь ведь, как на Западе во всяких уездных городишках в мэры котов избирают, ну вот и здесь что-то типа того же. А-а-а, протянул Малеванный и толкнул локтем Бубнова. Вот оно что. Да, граф догрыз очередное ребро. А еще мои люди выяснили, что прямо сейчас у него в поместье живет аж целых 6 молодых девок. Гарем, что ли? От зависти голос Малеванного дал петуха. Да кто его, извращенца, знает. Пожал плечами Кочетков. Может, и гарем. Но как бы оно там ни было, при таких раскладах он вряд ли станет устраивать у себя дома боевые действия. Как пить дать, попробует откупиться. Барон Малеванный заметно повеселел. Кажется, дело шло к предложению. Значит так, Кочетков наконец-то отодвинул от себя тарелку. Мои условия такие. 70% имущества Скуфидонского мои, 20% ваши. А еще 10% тоже мои, нагло улыбнулся граф. Казалось бы, грабеж, но от таких вестей даже Бубнов воспрянул духом. До этого самого момента он был свято уверен в том, что ему вот-вот придется выложить все свои последние сбережения, но предложение графа явно подразумевало постоплату, хотя даже не постоплату, долю, пускай и большую, но все же, вы двое предъявляете Скуфидонскому официальную претензию за свою поруганную дворянскую честь и требуете сатисфакции, мой род берет на себя роль протектора, и как только с бумагами улажено, я сразу же посылаю своих боевиков, схема не новая обкатана. Итак, Кочетков вытер руки о салфетку. Вы согласны? Не устаю дивиться силе рубля животворящего. Душевую кабину доставили сегодня. Спустя пару часов после заказа и чуть ли не на ночь глядя, но все же доставили. А всего-то надо было выбрать изделие из линейки люксовых и подписать в комментариях, что доплатишь за срочность. Чудеса, сказал я, наблюдая за выгрузкой. Да, понятное дело, что я был в состоянии самостоятельно затащить кабину в дом. Это было бы и легче, и быстрее, однако таким образом я несправедливо отнял бы работу у простых грузчиков, которые таким образом зарабатывают деньги. Да и потом не барское это дело, сантехнику таскать. А потому я еще немножечко постоял на участке Лехи и двинулся до дома, чтобы и у грузчиков над душой не стоять, и девок не смущать. Да и вообще, подумать надо одну думу. А девки тем временем уже вовсю обсуждали новинку. Дольче забила написанное на коробке название в поисковик и уже выяснила все характеристики. «Короче, девки, это не душевая кабина, а душевой бокс», — сказала она. «Первый раз о таком слышу. А в чем разница?» «Да черт его знает», — читаю. «КХМ-КХМ», — Чертанова прокашлялась. «Закаленное стекло, гидромассаж, вентиляция, встроенная колонка с радио и Bluetooth-гарнитурой, сенсорный пульт управления, тропический верхний душ и чего?» Нахмурилась Дольче. «Парогенератор, банька-парилка», пропела Стеклова. «Давайте лучше думать, куда ставить будем». С тем часть девок вместе с грузчиками проследовала в дом, а часть осталась на улице ждать сантехника.